Стремлюсь туда, где чистота небес и шепот листьев, где высоко мерцают звезды, их не слышно, но освещают путь для тех, кто в темноте. В них свет Христа отобразился, и потому их слов не слышно, но говорит в них естество Христа. Поступками, делами, неслышными словами, движение любви не чуждо им, но милостью ко всем их взор открыт. Невеста, пробудись от сна, еще недолго будет темнота, вот слышен крик, жених идет, своих он в небо заберет. Того, кто путника избитого поднял, кто ради мира свое достоинство здесь ущемлял. Пусть правый, но был виноват, чтоб никого не потерять. Две женщины к царю пришли, как рассудить никто не знал, но мудрость Бог ему послал, и ложь была обнажена. Любовь подскажет верный путь и ради истины пожертвует собой, своим достоинством и правотой, и только ярче засияет в небе свет.